Часть восьмая. Практика. Глава первая. Привлечение. Создание всякой корпорации начинается с привлечения заинтересовавшихся темой людей. Коммерческая корпорация привлекает людей на прибыль. Идейная корпорация привлекает людей на идею плюс прибыль. Если люди привлекаются только на идею без прибыли, это не идейная корпорация, а политическое, религиозное или общественное движение. Но, как я сказал, эти формы не годятся из-за их хрупкости. Максимально прочной конструкцией является идейная корпорация, совмещение идеи и бизнеса. Строительство любой организации состоит из двух этапов. Первый – привлечение людей. Второй этап – удержание. Вся предстоящая деятельность во всем ее многообразии подчиняется принципу, выраженному двумя словами – привлекать и удерживать. Архитектура большинства материальных, социальных и иных конструкций – костяк и навешанная на нее масса. Это определяет логику строительства. Сначала собирается материал, из которого строится костяк, потом собирается масса и крепится на костяк. Здесь тоже аналогия с бизнесом. Сначала собираются учредители, люди, которые верят в успех дела и готовы взять на себя все риски, чтобы потом получить долю. Потом приходит наемный персонал, люди, которые не готовы ни к каким рискам, а значит на долю в случае успеха не претендуют. Они хотят гарантированной оплаты своего труда. Пока не появились учредители, наемному персоналу, неважно, гендиректор это или уборщица, появиться просто неоткуда. Чтобы появились те, кто получает деньги за свой труд, сначала должны появиться люди, которые платят деньги этим людям за их труд. Характеристика первых людей. Они видят потенциал идеи, понимают, как и за счет чего ее можно реализовать, и обладают организаторскими талантами. Кто не понимает, не видит, не обладает, тот не может выступить учредителем, как бы он ни разделял идею. Чтобы принять решение по идее, как минимум нужно ознакомиться с ней. Из этого вытекает характер работы нулевого этапа – продвижение идеи. Если вы сейчас читаете эту книгу, значит минимальный объем работы сделан, осталось его расширить и углубить. Следующий этап – пошли заинтересовавшиеся люди. Теперь их нужно организовать в структуру. Если бы я искал реализации бизнес-идеи, тут все просто. Или я говорю, какие инвестиции требуются, или проявившие интерес люди обозначают размер ресурсов, которые готовы вложить в дело. Далее берем на рынке управленцев и администраторов, плюс узкие специалисты и техперсонал, из которых строим машину из людей. Но так как создается идеологическая корпорация, алгоритм действий несколько иной. Чтобы идейная структура не переориентировалась на чистый бизнес, нужен костяк из людей, чей интерес в первую очередь в победе над смертью. От попутных бонусов они не отказываются и очень даже за, но при условии, если сохраняется курс на цель. Идейную корпорацию можно сравнить с научной лабораторией, результаты которой приносят ученым материальные бонусы. Люди очень этому рады, но зарабатывать они готовы при условии, что деньги будут следовать из их научной деятельности. Это значит, что если превращение лаборатории в производственный цех окажется выгоднее, ученые не переквалифицируются в бизнесменов, потому что их главная цель – наука, а не деньги. Практическая задача – сплавить единомышленников в костяк. Лучше всего это делать через совместное действие и развлечение. Природа человека так устроена, что если люди что-то постоянно делают вместе, плюс вместе развлекаются, между ними возникают личные отношения. Люди как бы проникают друг в друга. Этот процесс можно назвать душевной диффузией, после которого люди становятся более чем родные. Они теперь могут сколько угодно ругаться внутри общности, но покинуть общность они не могут. Теперь это члены единого тела, не представляющие жизни вне идейного социума. Если люди, например, утюгами торгуют и с этого кормятся, плюс праздники вместе справляют, они связываются в довольно прочную команду. Теперь представьте, насколько прочнее они сплавляются, если реализуют мировоззренческую идею, что дает им смысл жизни, деньги и земные радости. Возникает монолит наивысшей прочности. С момента, когда объединенные идеи люди имеют социальный статус и деньги, все, замок защелкивается. Они теперь намертво связаны. Возникает атмосфера, подобная огню. Всякий, попавший туда, или сгорает, или сплавляется с основным массивом. Движение к цели теперь не работа, а жизнь. Нельзя устать от жизни. Волк не устает от того, что он волк. Он может чередовать одну деятельность с другой, охоту с отдыхом, но во всяком действии он остается волком. Пока он дышит, он волк и не устает от этого. Аналогично и люди. Если они спаиваются вокруг идеи, которая их кормит, они не на работу теперь ходят. Теперь это образ жизни. Как волк не может не быть волком, так они не могут переставать быть идейными, вернуться к прежней жизни и стать обывателями. Систематическая деятельность с полной самоотдачей не может не дать результата. Растет социальный вес организации. Она как бы продавливает социум, образуя воронку, в которую скатываются все новые и новые люди и ресурсы. И чем больше организация, тем больше образуемая ею воронка, и тем больше туда попадает людей и ресурсов. Одно умножает другое. Вокруг организации как бы возникает гравитационное поле. После того, как она достигает критического размера, начинается движение из мира смерти в мир жизни.